Глава 130. Заметив, что к шпицелю бежит сержант, руководивший группой боевых роботов на другой стороне каньона, Танжер отошел в сторону, как будто был ни при чем. Он не хотел мешать боевому управлению, однако намеревался услышать все, о чем тут говорили. «Сэр, все 5 бортов готовы выступить», — сообщил сержант. «Согласовались?» «Да, сэр. Видимо, дело было в тройной управляющей плате. У моего Гасса она новая, а у этих ребят...» «Хорошо, сержант. Можете выступать. Ребята на той стороне встретят их, если они побегут». «Я так понимаю, поддержки с воздуха не будет?» «Трусит поганец. А ведь их вдвое больше с каждой стороны», — подумал Танжер. «Поддержки не будет, приятель. Потому что каньон слишком узок, и неба там, почитай, совсем нет. Отправим лаунчи, их подожжет Грей», — пояснил старшина. «Да я вообще-то понимаю, сэр, но это для ясности». «А теперь ясно?» «Да, сэр, мы начинаем», — заверил сержант и, коротко козырнув, побежал к своей машине. «Вот и началось», — подумал Танжер, однако не испытал ни радости, ни волнения. Внезапно в ближайшего Чино врезался снаряд и рвануло так, что Танжер зажмурился. Они со шпицелем снова упали на землю, а когда решились приподнять головы, увидели в пыли Чино, который, прихрамывая, двигался по кругу, должно быть, выполняя странный приказ контуженного пилота. А один из его манипуляторов висел плетью, и ствол пушки вычерчивал по земле борозду. «Откуда стреляли, Гриффин?» – проорал в рацию шпицель. «Ребят подсказывают, что с седловины». «Герой!» – покачал головой Танжер, глядя, как сержант бодро вскочил и помчался к своему Гассу. Перевернувшись, Танжер приложил глазам бинокль и стал рассматривать седловину – длинную, почти сросшуюся вершину двух чуть заваленных друг к другу холмов. Там было несколько кустарниковых рощиц. Оттуда позиция бронегруппы смотрелась как на ладони. Но где мог скрываться робот и как он туда попал? Но не сбросили же его с генеральского борта. «Не может там быть никакого робота!» пробурчал шпицель, покручивая настройки своего бинокля. В этот момент полыхнула яркая вспышка, и Гасс, так и не дождавшись пилота, рухнул навзничь, раскинув по сторонам тяжелые манипуляторы. Не успел Танжер прокомментировать это, как еще один удар получил второй Чино, также лишившись манипулятора. «Что происходит, старшина?» – закричал Танжер, чувствуя, что теряет над ситуацией контроль. «Это снайпер, сэр. Он сидит где-то там в кустах». «Ну так прикажи обстрелять их, у тебя ж куча пушек!» «Бессмысленно! Мы отсюда только краешек накроем, а он уже позицию сменил!» «Откуда знаешь?» «Такой спец простых ошибок не допускает!» Сообщил старшина и, включив рацию, крикнул. «Камрон, немедленно со своим отделением дуйте на седловину! Там где-то снайпер! Ну не знаю где!» «Пойди и выкури его оттуда! Он срывает нам всю операцию, ты понимаешь это, придурок? Вперед! Если все получится, подам тебе заяву на сержанта!» «Нет, не вру! Вот и господин полковник подтверждает!» Танжер серьезно кивнул. За успех операции он был готов подписать хоть сотню представлений к званию. «А почему твой снайпер технику калечит, как из артиллерии?» — спросил Танжер, опуская бинокль. «Минатурит, сэр. Шарашит сволочь с писанными боеприпасами. Такие раньше в ходу были, а ныне большая редкость». «А раньше это когда?» «Лет 700 назад, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься, старшина», — вздохнул Танжер. Он был в курсе кое-каких дел. Едва отделение выбралось из укрытия, как перед ним поднялся столб земли. Бедняки тотчас попадали, закрывая головы руками, и долго не решались подняться. А Камрон не торопился гнать их в атаку. «Что выделывает, а? Ну что выделывает?» – произнес Шпицель. «Пора вызывать авиацию, а, господин полковник?» «Вызывай, у тебя все полномочия», – ответил Танжер, глядя в бинокль на седловину. Но там, разумеется, не было заметно никаких перемещений. Старшина стал вызывать полудюжину лаунч-модулей, которых на эту операцию выбивал из резервов лично Танжер. В штабе армии он обещал самые широкие перспективы. Врал, сорил новыми показаниями, и ему поверили, как верили до сих пор. Но что теперь? Где эти перспективы? «А знаете, сэр, мне кажется, он хочет показать, что сделает с нами все, что пожелает», заметил старшина, переворачиваясь на спину. «А что с авиацией?» «Через 10 минут будут». «А что ты сейчас у меня спрашивал?» «Я говорю, он мог бы ударить в центр отделения и положить всех солдат, но он выстрелил перед ними, чтобы только напугать». «И что?» «Он делает предупреждение. Он не хочет никого убивать». «И что?» «Думаю, он выдавливает нас с этой позиции. Если мы будем упорствовать, положит всех». «Не парите чепухи, старшина!» – закричал Танжер. Шпицель высказал его собственные опасения, а это простить было трудно. «Потрудитесь отдать распоряжение о наступлении, старшина. Мы наступаем и точка». «Да, сэр», – вздохнул Шпицель. «Камрон, я вызвал поддержку с воздуха. Как только они станут наносить удары, броском вперед. Все понял?» «Если будут бомбить, мы там будем, сэр». «Вот и отлично». Шпицель отключил рацию и улыбнулся Танжеру. «Похоже, мы еще на коне, сэр». «Разумеется». Танжер поднес к глазам бинокль и снова ничего не увидел. У него возникло стойкое ощущение, что его водят за нос. Однако никаких доказательств этому он пока не видел. «Подождем», – решил полковник и посмотрел на часы. Поддержка с воздуха ожидалась через 5 минут.